Матерь Агни-йоги. Хотящий света, недостатка в нем не будет иметь. Свет тоже магнитен, его яро привлекает сознание, стремящееся к нему. Простым открытием сердца свету навстречу восхищается свет. Даже утреннему лучу надо открыть окно, так же и дух, обратившийся к свету, доступ себе открывает в сферу его. Где же можно увидеть его, этот свет, людям счастье несущий? Только в свете владыки. Думать о нем, образ его представлять пред собой, это и значит находиться в свете его. Просто и ясно, и очень легко. Только думать о нем, мысли о себе исключивши. Тьму заменить светом не так уж трудно, если понять, что, думая о том, кто свет миру несет, сам человек становится светоносным. Одни думают об одном, другие о другом, третьи о третьем, а вы о владыке. Сказано, в свете твоем узрим свет. Но где же они, применившие эту формулу в жизни? Думают обо всем, но только не о наинужнейшем. С чем же пойдут они дальше, когда станет совершенно ненужным все то, о чем они думают ныне, и когда ничего из того, чем их заняты мысли с собою, они не возьмут, ибо даже и тело оставят здесь, на земле. Но тот, кто пронес в сердце своем через жизнь сияющий образ владыки, тот и дальше с собою его унесет в те сферы, где пребывает владыка. Свет лика его преображает всего человека, если лик постоянен в третьем глазу. Постоянное предстояние перед ликом великим и пребывание в свете его и есть путь к свету наивернейший. Можно подумать о том, что за каждым человеком, даже прохожим, может прятаться тьма.